Глава 44. Оперу я высидела. Оба акта. Мужественно оставалась в театре до самого конца, старательно рассматривая наряды дам. Стивен несколько раз недовольно косился в мою сторону, но молчал. Потом, когда мы вернулись порталом в Роуз-Холл, Стивен недовольно поинтересовался. «Ты хоть что-нибудь запомнила?» «Конечно», — кивнула я. На даме справа от ложи был шикарный гарнитур, золотой с изумрудами, а на даме слева от ложи — бальное платье с меховой опушкой. «Аделина, я серьезно. «И я. Стивен, ну вот скажи, кем надо быть, чтобы надеть в оперу бальное платье? Да еще и с мехом. На себя посмотри в зеркало», — было вырезано крупными буквами на лице у Стивена. «Это графиня Растагайская. Она уже в возрасте. Ей многое прощается», — все же пояснил он. «Ну, тут можно было только руками развести. Впрочем, мое платье тоже произвело фурор. На следующий день при встрече со мной Лоретта прямо заявила. «Ваши наряды, Найра Аделина, невероятно запоминающиеся. Оба. Вы были в опере вчера?» Улыбнулась я. «Была», кивнула Лоретта. «Но не успела к вам подойти поздороваться. Мой милый родственник довольно резво сбежал в свою ложу. Ох уж эти мужчины. Признавайтесь, вы надели оба платья, чтобы позлить его?» «Именно. Мне хотелось напомнить ему, что с мнением женщины тоже нужно считаться». «О, это будет сложно. Я имею в виду приучить его к этой мысли». Стивен привык действовать, не спрашивая окружающих. «Что ж, тогда я искренне сочувствую его нервам». Лоретта весело рассмеялась и потом спросила. «Вы не передумали насчет наших планов?» Я покачала головой. «Ни в коем случае. Наоборот, я настроена как можно более решительно». «Отлично. У меня есть несколько замечаний и предложений». И мы зарылись в бумаги. Обсуждение продлилось больше 2 часов. И расстались мы довольные друг другом. Послезавтра на выбранном мной месте должно было начаться строительство. А завтра я планировала поговорить с управляющим, поставить его в известность о моих планах и попросить посодействовать рабочим, которых Лоретта пришлет порталом. И когда вечером того же дня ко мне в гости на ужин пришел Стивен, я встретила его с отрешенным видом. Мне было совсем не до него. У меня проект, стройка на носу. Ну какой тут жених? «Аделина! Аделина, ты вообще слышишь, что я говорю?» Раздраженно выдал он уже после нескольких минут общения. Ну, как общение? Общался в основном он. Со стенкой по имени Аделина. Я же обдумывала детали нашего с Лореттой бизнеса и не впопад угукала. «Аделина, послезавтра наша свадьба!» А вот тут я мгновенно пришла в себя. «Какая в бездну свадьба? Почему послезавтра?» «Я не могу послезавтра. У меня дела, стройка». «Стивен!» И чертенята в глазах напротив. «Ах, он гад такой!» «Стивен, это была шутка. Я все вижу по твоему лицу». «Ну почему же? Я вполне серьезно. Свадьба, знаешь ли, не та вещь, которой шутят. Особенно, когда сам женишься». «Но не послезавтра же. Стивен, я не могу послезавтра. У меня дела, у меня бизнес. Да, блин, здесь нет такого понятия». «Зато здесь есть магия», — проворчал Стивен уже не так радостно. «И она способна объяснить практически все. Сегодня у тебя была Лоретта? Я прав? Поэтому ты сейчас не в себе. И о чем вы договорились?» «Только правду, Аделина, я ведь все равно узнаю». «Да что тут узнавать?» — раздраженно фыркнула я. «Узнает он. Да тут народу набрать бы. Ни художников, ни гравировщиков. Вообще никого. 10 человек откликнулись. 10, Стивен! Из них только одна женщина. Ну вот как в таких условиях строить и развивать бизнес? Ну, построим мы тот музей, попытаемся сделать выставку картин. И что? 5 детских рисунков и 5 относительно нормальных работ. Что тут можно сделать? Ну вот что ты смотришь на меня, как инквизитор на ведьму? Понял, кто такой инквизитор? Да? Ладно. Вот скажи мне тогда, как быть бедной герцогиней, если вокруг нее ленивый народ? Мы с Лореттой даже кинули клич. Но она у себя кинула, в провинции своей. Мол, деньги платим. Вы только нарисуйте картины, отдайте их на выставку. Ни одной живой души. Как ныть, что дочерям на приданное не хватает, так это мы умеем. А как попытаться заработать? Я прервалась и расстроенно махнула рукой. «Все сказала?» — поинтересовался Стивен. «Ты вообще можешь о чем-нибудь думать, кроме этого своего бизнеса? У нас и правда скоро свадьба, Аделина. Не послезавтра, а через неделю. Но ты и перед алтарем будешь думать о картинах. А мы с тобой?» «А что мы с тобой? Мне скучно, Стивен. Я не могу, как местные кисейные барышни, всю жизнь посвящать семье. Я хочу заниматься делом, развивать его, иметь какой-то другой смысл в жизни, кроме мужа и детей. А тут же болото. Понимаешь ты? Самое настоящее болото. Не поговорить, не сходить, ничего не сделать. Сиди дома, вяжи, вышивай, чай пей, соседям кости мой. Такая жизнь не для меня. И только попробуй заявить, что я женщина, а значит, обязана все это терпеть. Тебе захочется, ты на войну смотаешься, и плевать тебе, как и другим мужикам военным, на нервы жены. А я тут что должна делать? Помирать от ужаса? Ну что ты молчишь? Вот скажи, что я не права. Портал предсказуемый. Только теперь уже перенеслись мы вдвоем в столичный дом Стивена. И вот что я тут забыла? Кисейной барышней называют изнеженную девушку, неприспособленную к жизни и труду.